Намагниченный доктор. В Париж Антон Месмер, еврейский целитель, увлекавшийся тайными учениями и мистицизмом, вылечивавший больных воздействием магнитного поля, приехал в 1778 году из Вены, где коллеги по профессии заподозрили в нем шарлатана, выдающего себя за медика. В Париже к нему отнеслись с почтением. Отбоя не было от желающих испробовать метод доктора Месмера. Самые известные люди Франции платили огромные деньги, чтобы попасть к нему на прием. Правительство готово было выделить 30 тысяч франков за раскрытие секретов его врачевания. Месмер смеялся над этим предложением и требовал 500 тысяч. Был ли он шарлатан или... Австрийский писатель Стефан Цвейг очень внимательно отнесся к личности Месмера, к методам его гипнотического и магнетического врачевания и посвятил ему очерк. Он писал, что Месмер пришел слишком рано, его не поняли собратья по медицинскому цеху, испугались его странных новаций и потому осудили, назвав шарлатаном. На долгие годы он оказался в числе авантюристов, типа графа Калиостро, графа Сен-Жермена, Джона Ди. Никто не предложил усилий, чтобы разобраться в его новом методе. Какой же он шарлатан, если делал все открыто, и его богатый дом в Вене всегда был полон гостей? Высокий, крупный в стати, с улыбкой на открытом лице, он сразу притягивал к себе взоры, готов был оказать медицинскую помощь любому, кто в ней нуждался. Он был дипломированным врачом, окончил в Вене медицинский факультет. Но его интересовала и юриспруденция, потому он закончил факультет права. Его привлекали вопросы философии, и он закончил факультет философии. Месмер написал работу о воздействии гравитационных полей Солнца, Луны, других планет на живые организмы. Он утверждал, что здоровье и болезнь человека зависят от количества особой жидкости, имеющейся в теле. Если регулировать ее объем, то у человека появится излучающая магнетическая сила, способная магнетизировать другие тела, людей и даже деревья, которые будут оказывать лечебное воздействие. Этот метод получил название «животного магнетизма». Но он не прижился ни в теории, ни в лечебной практике. Никто из врачей последующих поколений не признал оздоравливающего эффекта воздействия на больных гравитационных полей Солнца, Луны и других планет. Сегодня известно, что мир пронизан магнетизмом. Все тела притягиваются друг к другу и в то же время отталкиваются, но к лечению человека это не имеет никакого отношения. В конце 18 века научные знания еще не позволяли разобраться в этих вопросах, и простой гипноз казался волшебством. Под его воздействием пациенты возбуждались или успокаивались, вели себя неадекватно. В этот момент они поддавались внушению и, казалось, вылечивались. Французы, жаждавшие выздоровления по мановению волшебной палочки, посчитали доктора Месмера настоящим волшебником, вознесли его до небес. Но облегчение наступало на короткое время. Антон Месмер был сыном егеря, жил у Борденского озера, приехал в Вену изучать теологию. В 1766 году получил звание доктора медицины, затем доктора философии. Это свидетельствовало о незаурядных способностях Месмера. Он женился на богатой женщине, приобрел в Вене солидный дом и продолжал самостоятельно заниматься науками. К нему в гости заходили Моцарты, Гайден, Бетховен. Он и сам прекрасно играл на клавесине, фиолончели, гармонике. Светское общество Вены любило дом Месмера. Конфликт с коллегами-медиками начался с того момента, когда он стал практиковать с намагниченным железом. Магнитом он лечил опухоли, заживлял раны, снимал головные боли. Месмер намагничивал и воду для питья. Он сконструировал деревянный чан, наполнил его бутылками с намагниченной водой, пропускал легкий ток и предлагал пациентам держаться за бутылки и друг за друга. Он намагничивал в доме все – мебель, зеркала, окошек. Его опыты назвали колдовскими, бесовскими. Вена пришла в возбуждение, всем казалось, что они больны. Врачи подали на него жалобу. Медицинский факультет признал действия Месмера вредными. Он не стал дожидаться общественного осуждения и уехал в Париж, где снова соорудил лечебный чан. Большинство его пациентов составляли истерические женщины, некоторые из них вылечивались, большинство – нет. Но вскоре группа членов Парижской медицинской академии заявила, что его метод не научный, а его сила в силе самого магнетизера, и опровергла существование животного магнетизма. Обожание венского доктора быстро кончилось, и его практика тоже. Антон Месмер покинул Париж. Он уехал в спокойную Швейцарию и обосновался в небольшом городке недалеко от Цюриха, где почти 20 лет вел тихую и уединенную жизнь. Последние годы своей жизни Месмер посвятил музыке.